появился на мостике, как только судно вышло из соприкосновения с айсбергом. Он проверил распоряжение своего помощника и выслушал судового плотника и почтовых чиновников, явившихся доложить о поступлении воды в нижние помещения. Затем вместе с Эндрюсом, директором-распорядителем верфи, на которой строился «Титаник», спустился в недра судна. И здесь выяснились размеры разразившейся катастрофы. Ледяной шип, прорезав в борту лайнера полуметровую щель длиной почти 100 метров. Эндрюс на листке своего блокнота сделал быстрый расчет и назвал время, когда «Титаник» пойдет ко дну. Поднявшись на мостик, Смит, не объявляя тревоги, приказал расчехлить шлюпки и начать эвакуацию пассажиров класса «Люкс» первого и частично второго. Он знал, что спасательных средств на «Титанике» в лучшем случае хватит только на половину его обитателей. Во избежание паники он приказал запереть в нижних помещениях 700 пассажиров третьего класса. А чтобы заглушить грохот разрушений и крики обреченных, отвлечь внимание людей от мысли о неизбежной гибели, велел ресторанному оркестру как можно громче играть бравурные мелодии на шлюпочной палубе. К чести капитана, нужно сказать, что он разделил судьбу обреченных людей и пошел на дно вместе со своим кораблем. Около 2 часов мы заметили, что наклон на нас стал быстро увеличиваться, мостик целиком погрузился под воду. Вспоминал один из свидетелей, видевший гибель «Титаника» со спасательной шлюпки. Пароход медленно поднимался кормой вертикально вверх, причем внезапно свет в салонах исчез, затем на несколько мгновений опять блеснул, после чего исчез совсем. В то же самое время послышался грохот, который можно было бы слышать за мили. Это котлы и механизмы сорвались со своих мест. Это был самый роковой звук, когда-либо слышимый среди океана. Но это не был еще конец. К нашему удивлению, корабль остался стоящим вертикально в течение продолжительного времени, которое я оцениваю в 5 минут. Во всяком случае, наверное, в течение нескольких минут «Титаник», подобно башне высотой около 150 футов, стоял вертикально над уровнем моря, выделяясь черным на ясном небе. Тогда мы услышали самый страшный вопль, который когда-либо достигал уха человека. Это были крики сотен наших товарищей, боровшихся со смертью в ледяной воде. 15 апреля в 2:20 утра «Титаник» пошел под воду. Никакого водоворота за его кормой, которого так опасались попавшие в воду люди, не возникло. На месте гибели роскошного корабля осталась гладкая зеркальная поверхность океана, усеянная спасательными кругами, ящиками, шезлонгами, бочками, среди которых барахтались в ледяной воде сотни людей. Из них удалось спастись лишь 18. В 3:30 к месту гибели «Титаника» подошел пароход «Карпатия», первым откликнувшийся на сигнал бедствия. С 4:10 до 8:30 он принял на борт всех спасшихся с «Титаника» людей. Их оказалось 705, остальные 1520 человек погибли. Когда корпус «Титаника» уходил под воду, ни у кого из взиравших со шлюпок на финал величайшей трагедии не было сомнений в том, что человечество больше никогда не увидит этого корабля, скрывшегося от белого света под 3750-метровой водяной толщей. Но прошло всего 73 года, и палубы «Титаника» во второй раз приняли пассажиров, правда, находившихся в глубоководном аппарате «Алвин», принадлежащем Вудс-Холлскому океанографическому институту Соединенных Штатов Америки, способным погружаться с 3 человеками на борту на глубину 4000 метров.